Дядя Арли. Помню, помню дядю Арли с голубым сачком из марли, образ долговяз и худ, на носу сверчок зеленый, взгляд печально отрешенный, словно знак определенный, что ему ботинки жмут. С пылкой юности бывало, по холмам тени скурала, он бродил в закатный час, воздевая руки страстно, распевая громогласно: «Солнце, солнце, ты прекрасна, не скрывайся прочь от нас!» Точно древний персианин, он скитался дик и странен, изнывая от тоски, грохоча и завывая, знания распространяя и попутно продавая от мигрени порошки. Как-то на тропе случайной он нашел билет трамвайный, подобрать его хотел. Вдруг из зарослей бурьяна, словно месяц из тумана, выскочил сверчок нежданно и на нос к нему взлетел. Укрепился и не с места, только свирестит с насеста днем и ночью: «Я, мол, тут!» Песенки сверчка внимая, дядя шел, не уставая, даже как бы забывая, что ему ботинки жмут. И дошел он в самом деле до скалистой цитадели. Там, под дубом вековым, он скончал свой подвиг тайный. И его билет трамвайный, и сверчок необычайный только там расстались с ним. Так он умер, дядя Арли, с голубым сачком из марли, где обрыв над бездной крут, там его и закопали, и на камне написали, что ему ботинки жали, но теперь уже не жмут.